Среди обитателей поселка Белый Клык чувствовал себя чужаком. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа, избивая стаю, нападали на волчонка и издевались над ним. Между собаками и Белым Клыком существовало какое-то различие. Они чуяли в нем другую породу и испытывали к нему инстинктивную ненависть. Многих из них Белый Клык легко одолел бы один на один, но такого случая ему не выпадало. Начало любой драки служило сигналом для молодых собак. Они сбегались со всего поселка и дружно набрасывались на Белого Клыка. Белый Клык научился двум важным вещам: отбиваться от нескольких противников одновременно и, имея дело с одним врагом, наносить ему как можно больше ран в кратчайший срок. Никому не удавалось сбить волчонка с ног, и это умение впоследствии сослужило волку хорошую службу. Белый Клык был еще очень молод, его челюсти пока не могли наносить смертельных ударов. Однако на шее многих щенков остались следы его зубов. Однажды он изловил одного из своих мучителей на опушке леса и перекусил ему горло. Щенок испустил дух. В тот вечер поселок гудел, как растревоженный улей. Весть о проделке Белого Клыка дошла до хозяина издохшей собаки. Женщины припомнили Белому Клыку его кражи, и скоро около жилища Серого Бобра собралась целая толпа. Индейцы требовали выдать им волчонка на растерзание. Но Серый Бобр решительно закрыл вход в вигвам, где прятался волчонок, и отказался предъявить его своим соплеменникам. Едва собаки замечали Белого Клыка, они дружно бросались догонять его, и тогда волчонка спасали только быстрые ноги. Но если какой-нибудь пес увлекался погоней настолько, что вырвался вперед и обгонял своих товарищей, Белый Клык на всем ходу поворачивался к преследователю, несущемуся впереди стаи, бросался на него и впивался в горло. Постепенно волчонок рос и мужал. На его поджаром, гибком теле тугими клубками выступали мускулы. В нем развивались все те качества, которые помогали противостоять опасности. Белый Клык всегда сохранял хладнокровие. В проворстве и хитрости с ним не могла сравниться ни одна из индейских собак. Белый Клык бегал быстрее, вел себя беспощаднее, в погонях был выносливее, в драках злее. Его несомненное превосходство отмечали даже люди. Осенью Белому Клыку подвернулся случай убежать на свободу. Несколько дней в поселке царила суета. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились отправиться на осеннюю охоту. Скоро поляна опустела, а вещи погрузили в пироги. Лодки начали отчаливать от берега. Белый Клык решил никуда не ехать и, воспользовавшись тем, что хозяин за ним не следил, ускользнул из поселка в лес. Переплыв ручей, который уже кое-где затягивался льдом, молодой волк запутал свои следы. Потом он зашел поглубже в чащу и стал ждать. Прошло несколько часов. Белый Клык то засыпал, то просыпался. Вдруг совсем рядом послышался голос Серого Бобра, потом голос Клукуч, жены хозяина, которая тоже искала Белого Клыка, и голос их сына Митца. Белый Клык задрожал от страха, когда услышал свою кличку. Ему стоило большого труда удержаться и не помчаться со всех ног на зов человека. Но он пересилил себя, дождался, пока голоса замерли вдали, и только тогда выбрался из кустарника. Белый Клык был доволен, что побег удался. День клонился к закату. Белый Клык резвился между соснами, наслаждаясь желанной свободой. Но внезапно его охватило неприятное чувство одиночества. Похолодало. Теплой стены вигвама, около которой волк грелся прежде, в лесу не было. Белый Клык проголодался и вспомнил, какие сочные куски мяса и рыбы перепадали ему от людей. Он впал в зависимость от своих богов и лишился части волчьей силы. В частности, разучился добывать себе корм. Наступила ночь. Свинцовые тучи опустились низко над лесом, и пошел снег. Дерево, схваченное морозом, громко скрипнуло над головой. Белый Клык взвыл от страха и опрометью кинулся к поселку. Он почувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в защите, которую оно давало. Каково же было его удивление, когда он не увидел на прежнем месте знакомого поселка. Белый Клык забыл, что люди ушли, и остановился на поляне в нерешительности. Бежать ему было некуда. Белый Клык вспомнил, как индейцы спускали пироги на воду, и большими скачками понесся вдоль берега реки. Он бежал весь день, не останавливаясь на отдых. Ручьи и речки, впадавшие в Маккензи, белый клык переплывал или переходил вброд. Снег все падал, но это даже радовало его, ведь на снегу виднее следы, а белый клык очень надеялся напасть на след людей, своих богов. Ему просто не пришло в голову, что пироги индейцев могут причалить к противоположному берегу реки. Этой ночью серый бобр действительно решил сделать привал на дальнем берегу Маккензи, потому что дорога к местам хорошей охоты лежала в том направлении. К счастью, незадолго до темноты Клукуч заметил на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. Серый бобр уложил зверя метким выстрелом из ружья, причалил к ближнему берегу и устроил привал. Наступила ночь. Снег повалил сильнее. Пробежав много километров и изранив лапы, белый клык, тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. Он сразу узнал его и обрадовался. Молодой волк повернулся спиной к реке и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он заметил пламя костра, Клукуч, которая готовила ужин, и серого бобра. Хозяин присел у огня на корточки и жевал кусок сала. Белый клык ожидал справедливой расправы, боялся побоев и знал, что их не избежать. С другой стороны, волк знал, что после того, как его накажут, он будет греться у костра и есть свежее мясо, которое дадут ему боги. Белый клык лег на брюхо и пополз к костру. Серый бобр заметил своего волка и перестал жевать сало. Белый клык медленно двигался прямо к хозяину и, наконец, лег у его ног. Серый бобр понял, что отныне волк добровольно предался ему телом и душой. Он поднял руку над головой белого клыка. Тот съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало. Белый клык украдкой взглянул вверх. Серый бобр разорвал сало на две части и протянул ему половину. В жизни молодого волка еще не было куска слаще, чем этот. В середине декабря серый бобр, Митса и Клукуч отправились вверх по реке Маккензи. Сани серого бобра везли старые опытные собаки. Во вторые сани поменьше были впряжены молодые псы, которыми правил Митса. В этой упряжке оказались подросший Лип-Лип и белый клык. Белый клык раньше не раз видел ездовых собак, поэтому не стал сопротивляться, когда его поставили вместе с ними. Обе упряжки были запряжены так называемым веером. У такого способа было очевидное преимущество. Разная длина веревок мешала собакам, бегущим сзади, кидаться на передних. Главное же заключалось в том, что, стараясь напасть на передних собак, задние налегали на постромки. И чем быстрее катились сани, тем быстрее неслась преследуемая собака. Митса не скрывал своей радости от того, что исполнял взрослую мужскую работу. Паренек давно заметил, что Лип-Лип, у которого раньше были другие хозяева, не дает прохода белому клыку и пытался защитить своего волчонка. Теперь Лип-Лип принадлежал серому бобру. И, решив отомстить за бияки, Митса сделал Лип-Липа вожаком в упряжке. Чести в этом было мало, потому что вожака ненавидели и преследовали все собаки, недовольные привилегированным положением Лип-Липа. Чтобы усилить эти враждебные чувства, Митса стал нарочно отличать Лип-Липа перед всей упряжкой и возбуждать в собаках ревность к вожаку. В присутствии всей своры Митса кормил его мясом, при этом никому другому еды не давал. Собаки приходили в ярость и готовы были, представься такая возможность, разорвать вожака на куски. Так однажды и произошло. Вся свора, выждав момент, когда никого из хозяев не было поблизости, налетела на Лип-Липа, и тот обратился в позорное бегство. Он уже не вернулся к серому бобру, пустившись бродяжничать по лесу.